Сергей Соловьев. Андре Шенье. Ода четвертая. Я видел, что к очам любовью горящим был сладкий взгляд ее с участием обращен, и медом сладостным из уст ее дышащим другой был опьянен. Когда не смог сдержать в душе проявление тех чувств, которые в душе моей кипят, украдкой брошенный и полный ласки взгляд унял в моей груди тяжелое томленье. Ах, в глубине лесов застигнутая птица, стрелой пронзенная, ведь все же может биться и стоном жалобным окрестность оглашать, и воплем Актеона, пронзенного стрелою Ориона, никто не запретит убийцу обвинять.